Когда? Мальчик Никита любит смотреть по телевизору мультфильмы. Это все хорошо. Все замечательно. Но... А когда будет мультфильм? Спрашивает он утром, проснувшись. Будет вечером, говорит отец. А когда будет вечер? Спрашивает он, протирая глаза. Когда будет темно? А когда будет темно? В 6 часов. А когда будет 6 часов? Когда маленькая стрелка будет на 6, а большая на 12. А когда большая будет на 12? Когда будет 6 часов. А когда маленькая будет на 6? Когда большая будет на 12. А когда? Что когда? Когда будет мультфильм? Будет вечером. А когда будет вечер? Ведь я говорил. Я слышал. Но мультфильм когда будет? Вот и наступил вечер за длинным разговором. Я включаю ему телевизор, а он говорит. Вот, это другое дело. Ждать не надо. Это я понимаю. Он одного не понимает. Что маленькая стрелка уже на 6, а большая на 12. На речке. В воображении моем создавалась картина нашей драки. Мы с Васькой катаемся по земле, вцепившись друг в друга. Он меня царапает, а я его. Никто пощады не просит. Бесконечно долгое время катаемся, царапаемся и кусаемся. Глупость, конечно, если рассудить. Отправляемся после уроков драться, вместо того, чтобы домой обедать. Спор был. Кому на последней партии возле окна сидеть? Место редкое, незаметное и обзорное. Сколько хочешь, всю улицу обозревай. А хочешь, весь класс обозревай. К доске раз в месяц вызовут, а то и того меньше. Опустишь голову, тебя и не видать. Вроде бы в классе, а вроде бы тебе и нет. Замечательное, в общем, место. Сашка там раньше сидел. Одни 5 получал. Сашка, как люшем, заболел, и место освободилось. Васька взял туда и сел. А я давно на это место метил. Можно сказать, мечтал туда уединиться. Пишу Ваське записку. Освобождая место, я его раньше приметил. Он мне отвечает. Кто раньше сел, тот и сидит. Он раньше сел, но я раньше приметил. Я ему пишу. Кто раньше приметил, тот и должен сидеть, а не тот, кто сразу сел. Он мне отвечает. Сначала докажи, что ты раньше приметил, а потом садись. Как же я докажу? Вот хитрец. Я ему кулаком погрозил, а он смеется. На переменке подхожу, заявляю свои законные требования. А он их законными не признает. Неужели не понимает, что я давно мечтал на последней парте сидеть? Хватай его за рукав и тяну. А он не поддается. В это время звонок. Я на место попробую его на следующей переменке вытащить. Он мне записку пишет. Ты за это получишь. Я ему кулак показал, чтобы он знал, кто получит. Тем более мне получать не за что, а ему есть. Он на мое место сел, а не я на его. На следующей переменке я его снова тащить начал. И вот теперь отправляемся мы на речку драться. Школа у нас на горе помещается, а внизу речка, полянка. Знаменитый художник Левитан, говорят, написал здесь несколько своих пейзажей. Уютное местечко, изумительный вид. Лучшего места для драки не сыскать. Спустились по тропинке на полянку. Трава вовсю зеленеет, птицы галдят на деревьях, а рядом речка журчит, и лошади пьют воду. Стоим мы с Васькой среди настоящей весны, замечательной природы. Замечаем в небе самолет и глядим на него с удовольствием. С удовольствием гоняем по траве чей-то старый ботинок, мочим в речке ноги, пьем воду с лошадьми, загораем без маек, болтаем обо всем на свете и договариваемся сидеть на той парте по очереди до тех пор, пока Сашка не выздоровеет от коклюша.